Глава 12. Возвращение. Роганда. Замок Хангерт. Вернулись мы в зал переговоров аккурат в самый важный момент, судя по всему. Короли-соседи сидели за общим столом, подписывая какую-то грамоту. Послы так и застыли с королевскими печатями в руках. А поняв, что это всего лишь мы, успокоились и продолжили заниматься своими делами. Драймок, который, видимо, являлся бывшим королем Роганды, приблизился ко мне и протянул платок. Вот за что уважаю этого мужчину, так это за его человечность. Вопреки всему, он похлопал меня по плечу и увёл со всеобщего обозрения, усадив на стул в углу комнаты. Появившаяся следом за мной Алидиана о чём-то спорила с мужем. Гленюс же был не в меру молчаливым и мрачным. Не обращая ни на кого внимания, он подошёл ко мне и протянул руку, а не дождавшись моей реакции, пояснил. «Мы возвращаемся в академию». Я молча вложила ладонь в его... И мы шагнули в очередной портал.